До трех еще рано. Иногда мне хочется вернуться в прошлое, встретить себя до рождения детей и всю такую занятую и уставшую, и хорошенечко врезать ей. Знаете, какую первую книгу я прочитала, когда была беременна в первый раз? Хит от Масару Ибука «После трех уже поздно». Пока у меня не было детей, информация из этой книги казалась мне просто восхитительной. Там любящие родители целыми днями занимаются с детьми, а годовалые дети играют на скрипке и говорят на иностранном языке. Звучало очень заманчиво. А главное — легко. Просто занимайся со своим ребенком, и он вырастет гением. А потом родился Дима. Он не спал, орал, не брал грудь, мучился от коликов, от прорезывания зубов. Точнее, он спал. После двухчасовых укачиваний у меня на руках и примерно 20 минут. После чего просыпался, орал, и нужно было снова укачивать. Мы с мужем, соответственно, тоже не спали, не успевали есть. Мы скатывались в огромную депрессию под названием «Дети. Ожидания и реальность». Каждый день я плакала. То от усталости, то от взрыва послеродовых гормонов, то от беспомощности в попытках что-то изменить. Но параллельно с этим я вспоминала о той книге, где «После трех уже поздно», и испытывала огромное чувство вины. Ведь пока у других родителей дети с трех месяцев разучивали карточки со словами, а в год уже говорили на двух языках и играли на скрипке, я просто пыталась выжить. Пыталась хоть немного поспать. Пыталась улыбаться, когда младенец истерит часами. Какие там скрипки и языки? Там бы первичные человеческие потребности утолить. Например, сон. Но все мои мысли были о том, сколько же я упускаю. Ведь после трех уже поздно. И вот я, невыспавшаяся, мучила такого же невыспавшегося ребенка чтением Пушкина в 3 месяца. В год водила на развивающие занятия, в полтора таскала по неврологам, остеопатам, гомеопатам, педиатрам с мольбой. «Сделайте что-нибудь, чтобы он заговорил». Помимо его интеллектуальных навыков, я постоянно пыталась его воспитывать. А как же не воспитывать? Должен же ребенок в год знать слово «нельзя». Должен же уже писать на горшок и собирать свои игрушки. А как же? И только потом, через несколько лет, я узнала, что очень многое, до трех еще рано. Комментарий подписчиц. Я была в глубочайшем шоке от того, как мало я представляла материнство как постоянное ограничение, самоотречение и несвободу. Мне понадобилось около 1,5 лет, чтобы прийти в себя. У нас как-то не принято говорить правду о тяготах материнства, поэтому я была в сильном шоке от перемен в жизни, связанных с родительством. Я сразу после рождения первого ребенка собиралась в ресторан отмечать свой день рождения. Каково же было мое удивление, когда после родов я даже выйти на улицу не могла. Малыш все время плакал. С коляской гуляла только на бегу, хоть так ребенок спал. Я вот ничего не ожидала, просто ребенка хотели с мужем. Но реальность меня просто огрела поленом по голове. И била им в течение первых месяцев. Я была в таком шоке. Я не могла повлиять на ситуацию с плачем, сном, коликами. Это было для меня дико, хотелось просто исчезнуть, раствориться из этого мира. И таких комментариев я получаю тысяч. Понимаете? Тысячи. Как вы думаете, мамы в таком состоянии готовы заниматься воспитанием и ранним развитием? Я глубоко убеждена, что новоиспеченные родители должны пустить все свои силы не на воспитание и развитие ребенка, а на собственную адаптацию к новым условиям жизни. Вот первоочередные задачи. Налаживание сна ребенка, налаживание сна родителей, налаживание грудного или искусственного вскармливания, налаживание отношений между супругами. Ведь 40% разводов приходится на первые годы после рождения ребенка. Пары просто не выдерживают нагрузки, не справляются со своими новыми ролями матери и отца. Поверьте, если вы освоите эти 4 пункта, то ваш ребенок сам собой, без всяких карточек и скрипок, будет отлично развиваться согласно своему возрасту. Его мозг будет достаточно отдыхать во время сна, нервная система не будет перегружена, его тело будет получать качественное питание, его родители будут выспавшимися, счастливыми, любящими и ресурсными. Они будут с удовольствием проводить время с малышом, от души с ним играть и веселиться, носить на руках, целовать, обнимать. А больше ничего для развития грудничка и не требуется. Сон, питание и любовь – вот формула, как вырастить гения, а не английский, скрипка и карточки Домана. Очень показательный эксперимент провел Гарольд Скиллс с двумя группами умственно отсталых детей из специального детского приюта. Малышей экспериментальной группы в возрасте 3 лет отдали на попечение умственно отсталых женщин из другого специального учреждения. Причем каждого ребенка со своей мамой поместили в отдельную палату. Контрольная группа осталась в прежних условиях. В течение 1,5 лет коэффициент умственного развития детей из экспериментальной группы заметно вырос с 64 баллов до 92, тогда как в контрольной группе он снизился на 26 баллов. Что могли делать умственно отсталые мамы для своих приемных детей? Они просто проводили с ними большую часть времени. Играли, разговаривали, нянчились. Исследователи сделали вывод, что для развития ребенка важны не столько интеллект и квалификация взрослых, с которыми он общается, сколько теплое, внимательное, заинтересованное отношение, тесная эмоциональная связь. Именно живое общение с любящим взрослым дает все самое необходимое не только для эмоционального благополучия младенца и его психологического комфорта, но и для развития его интеллекта. Никакие развивающие игрушки, никакие обучающие методики не заменят в младенчестве ни нежных рук, ни ласкового взгляда мамы. А как же воспитание? Ребенка же надо воспитывать, иначе он не слушается, скажете вы. Открою небольшой секрет. Ребенок до 3 лет просто физически не может вас слушаться. Конечно, бывает так, что вдруг ваши умные наставления срабатывают, и ребенок до 3 лет реально перестает разбрасывать игрушки после слова «нельзя». Но это скорее из-за боязни вашего громкого голоса или страшного лица, или потому что он тревожный. Тревожные дети вообще более послушные. Но не потому, что он реально понимает причину следствия и сам себя контролирует. Ведь у ребенка до 3 лет не созрели в мозге лобные доли, отвечающие за самоконтроль. Частично они созревают после 3 лет, а полностью годам к 12. Хотя некоторые нейропсихологи убеждены, что к 25. Да что говорить о детях? Многие взрослые люди не имеют самоконтроля. И мы все таких знаем. До 3 лет ребенок не понимает связку причины-следствия, не имеет абстрактного мышления, не может контролировать себя и свои действия. То есть ребенок будет вас понимать, кивать, соглашаться, а потом все равно делать по-своему. Потому что в сам момент действия, даже если очень захочется, он не сможет себя контролировать. Непослушание до 3 лет – это не плохое поведение, не вредность, не манипуляция. Это просто незрелый мозг. Абсолютно бесполезно ругаться на ребенка, орать, вести долгие разъяснительные беседы. Он не виноват, не идиот, не хулиган, не специально выводит вас из себя, не манипулирует. Он просто не может вести себя по-другому. Это не значит, что не надо говорить и объяснять. Это значит, что не стоит ожидать мгновенной реакции и злиться на 2-летку. Поберегите нервы. Они вам пригодятся после 3 лет. Итак, что до 3 еще рано? Читать, писать, учить языки. Многочисленные исследования показывают, что кора головного мозга перегружается, и эта несвоевременная нагрузка истощает другие отделы мозга, которые в этот момент находятся в стадии активного развития. Последствия раннего развития, с которыми все чаще сталкиваются специалисты. У здорового, интеллектуально развитого ребенка в 7 лет вдруг появляются инурез, навязчивые движения, тики, страхи, а у подростков абсолютная пассивность и нежелание учиться. А вот на что действительно нужно сделать упор до 3 лет. На гармоничное грудное или искусственное вскармливание, а в дальнейшем на нормальное питание взрослой едой. На выстраивание режима и качественного сна, потому что именно во сне мозг ребенка лучше всего развивается. На качественный сон родителей, потому что при недосыпе выделяется много гормона кортизола, гормон стресса, который делает нас раздражительными, злыми, агрессивными. А разве могут раздражительные, злые и агрессивные родители нормально общаться с ребенком? На отношения родителей между собой. Спокойный эмоциональный фон в семье крайне важен для гармоничного развития ребенка. И когда вы все вышеперечисленное выстроили, тогда пускайте силы не на интеллектуальное, а на физическое развитие малыша. Нет, я не имею в виду профессиональный спорт. Я про навыки ползать, ходить, прыгать, шагать по лестнице, бегать, приседать, есть ложкой, пить из трубочки и так далее. По большому счету, этим даже заниматься специально не надо. Если ребенок сыт и спокоен, то он сам везде будет пытаться залезть, запрыгнуть, во всем поковыряться, а вы просто не будете его нервно одергивать, ведь вы выспавшиеся и счастливые родители. Ваша генеральная задача до 3 лет – обеспечить ребенку возможность двигаться и изучать окружающий мир. Вместо того, чтобы без конца развивать ребенка, показывая ему карточки Домана, лучше просто быть с ним, носить на руках и наслаждаться общением. Я с удовольствием бы написала целую книгу для родителей детей от рождения до 3 лет. Но разве кто-то будет ее читать? Разве у родителей таких малышей есть время на книги?